моя душа пустыня без тебя. Ты для меня отныне смысл дня, и ночью тоже очень, все сны мои короче, как будто время замерло. Ты словно сказка для меня, ты Богом для меня дана. Нежная моя, прекрасней неба и огня, как океан безбрежный, моя любовь как прежде, тебе сильней день от огня. Ты роза черная моя, ты как оазис для меня, своим колючим взглядом и нежным ароматом не отпускаешь от себя. Ты роза черная моя, ты как оазис для меня, своим колючим взглядом и нежным ароматом не отпускаешь от себя. Не отпускаешь от себя.